Указание пути ко спасению. Подчимся взирать выну к пастыре-начальнику и подвигоположнику Христу Иисусу. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Весь живот наш Христу Богу предадим в единении со Святой Церковью Православной, ея же врата адовы не одолеют. Будем ходить непорочно в заповедях Его, немощи смирением, самоукорением и покаянием исправляя, в светлом уповании и благой надежде на помощь вездесущего и всевидящего Господа, отчаяния и нечаяния устраняясь, все с молитвой, и благоуправится житие наше во спасение. Через всех и все с тобою говорит воля Божия. Доставляю тебе богат на случаи запечатлеть, засвидетельствовать мыслью, словом или делом добротность твоего направления к свету лица Божия, а не на поиски изменения жизни с полезностью душевной работы над собою. Направь сначала себя молитвой на путь спасения, тогда и станешь христианином, кротким, молчаливым примером, влекущим других на путь сей. Очень сочувствую вам в том, что вы, живя в миру, задыхаетесь. Да, очень тяжело верующему сердцу смотреть на все то, что творится вокруг. Не отчаивайтесь и не унывайте, избегайте, насколько возможно, всех обществ, забав и увеселений. Пусть будет ваша комната вам келья. Свободную минуту посвящайте на молитву, на чтение книг Святого Писания и на домашний и на ручной труд. В праздники посещайте храм Божий. Конечно, такой образ жизни от мира вы не скроете. Над вами будут смеяться. Не обращайте на это внимания, пусть смеются. Помните, что по слову апостола Павла «всехотящие благочестно жити, гонимы будут». Быть может, и вам придется понести что-нибудь. Уготовьте душу свою во искушение.